Утром нас поднял Прок. Мы быстро позавтракали и цепочкой двинулись в сторону руин. Пройдя примерно 5 лиг по тропинке, вышли из болота и углубились в дремучий лес. Тут лес резко отличался от простого леса. Он был мертв. Не слышалось даже редкого щебетания птиц, как в лесу на противоположной стороне болота. Ментально он был пуст. Соблюдая полную тишину, мы прошли еще 4 лиги, преодолевая сплошные завалы и обходя участки бурелома. И вдруг вышли на край огромного, чистого от леса пространства. Перед моими глазами оказались руины огромного древнего города. Город когда-то окружала высокая каменная стена, сейчас разрушенная. В некоторых местах она еще стояла отдельными башнями или кусками стены не меньше 7-8-метровой высоты. Сразу за стеной начинались развалины домов, и через 5 километров опять развалины второй стены, теперь уже как минимум 12-15-метровой высоты. За ней виднелись оставшиеся остовы зданий и дворцов. Сам город-крепость был почти 40-километрового диаметра. К центру высота и толщина стен увеличивалась. Я насчитал около 5 стен. Центр города был разрушен меньше. Там были видны уцелевшие слегка разрушенные здания. Создалось впечатление, что огромные, высотой около километра монстры поборолись на территории города и ушли, оставив после себя развалины. Ветер гулял по разрушенному городу и слегка подвывал в остатках разрушенных зданий. Начал опять моросить дождь. Развалины казались абсолютно безжизненными, но Прок показал знаками соблюдать полную тишину, и мы продолжили путь. Пройдя около 2 лиг к центру города, Прок вошел в развалины огромного здания. Также, продолжая красться, мы прошли внутрь здания еще 50 метров и вошли в небольшой зал, и, перебежав через него, оказались в маленькой комнате с окном, выходящим на полуразрушенную улицу. Прок знаками показал мне подойти к нему и показал на что-то в окне. «Видишь вон там в темноте того здания?» – шепотом сказал мне Прок и показал указательным пальцем на развалины здания на противоположной стороне улицы. Я посмотрел в направлении, указанном Проком, и замер. Волосы на голове стали дыбом. На нас с Проком смотрел огромный паук, 3-метровой высоты из темноты здания напротив. Сетчатые глаза паука, казалось, смотрели нам в глаза. Черно-серого цвета, с огромными членистыми лапами и огромными жвалами, паук был страшен на вид. «Он нас не видит. Мы в тени этого здания». «Они хорошо слышат, но близоруки», — шепнул мне Прок. «Но если увидеть, живым не уйти. Бегает такая тварь с огромной скоростью и имеет такую скорость реакции, что трудно представить. Я видел, как такой съел 3 затевавшихся искателей. Они не успели даже достать оружие из ножен». «Ни хрена себе!» — шепотом произнес я. Пока мы с Проком смотрели паука, Лис с Мороком очистили полкомнаты, на котором обозначилась 1-метрового диаметра крышка люка. Также, соблюдая тишину, мы вчетвером осторожно отодвинули ее чуть в сторону, и Прок приник к полу. Прислушавшись, он кивнул нам, и мы сдвинули крышку еще немного. Отверстие было достаточно для того, чтобы в него пролез один из нас. Первым полез Прок, потом я, следом за мной Лист, и замыкал нашу цепочку Мурок. 30 метров спуска по скобам по отвесно уходящей вниз шахте мы оказались в небольшой комнате и, выйдя из нее, прошли по карнизу над большой уходящей вниз пропастью и оказались в небольшом зале. Прок, Лист и Мурок, видимо, тут бывали и поэтому шли в полной темноте. Я тоже следовал за ними, осматриваясь ментальным зрением и прислушиваясь к тишине. Возникало впечатление, что мы двигаемся среди довольно оживленных подземных коммуникаций. За стенами прохаживались скелеты и мертвяки, о чем я шепотом спросил Прока. «Этот лаз мне показал Сторм. Мы на 4-м этаже, идем по водостокам. За стенами действительно много нежити, но она нас пока не чувствует», – шепотом пояснил мне Прок. «Сейчас будем спускаться на 5-й этаж и пойдем по коридору. Там, возможно, только случайная встреча со скелетом или мертвяками. Осторожно начнем обыскивать все комнаты и собирать все ценное. Мы в прошлый раз обошли коридор, уходящий вправо. Теперь исследуем левый». Там можно будет пользоваться светом. Живущие там не приспособлены к нему, и он на них действует ослепляюще, заставляя замирать на месте, но слышат и видят они в темноте отлично. Мы вышли в небольшой зал и начали спускаться вниз по тонкой крутой лестнице. Прок в темноте на что-то наступил и раздался скрежет, показавшийся в полной темноте громом среди ясного неба. Сразу началась непонятная суета вокруг нас. Прок выругался и приказал всем закрыть глаза. Ударом магической трубки об стену зажег яркий, нестерпимый свет. Я, быстро привыкнув к свету, открыл глаза. Мы стояли посреди огромного зала, и свет выхватил из темноты только его часть. Но виденного мне хватило с лихвой. Вокруг нас на расстоянии 5 метров стояли ослепшие обитатели подземелья, подкрадывающиеся к нам. Прок достал меч и прыгнул вперед, расчищая им дорогу. Следом за ним последовали и мы, рубя мечами во все стороны. Обитатели подземелья отбивались вяло, ослепленные светом, но постепенно скорость движения их начала нарастать, и на нас посыпались с потолка и стен мелкие твари. Все активировали защитные амулеты и, рубя все вокруг, бегом преодолели огромный зал. Прок заскочил в дверной проем и захлопнул за собой дверь, отрубив стальной дверью щупальца какому-то существу. «Все, мы на месте», — сказал Прок. «Это левый коридор, скорее всего, тупиковый. Им комнаты и собираемся ценные. Первым в комнату заходит Мурок и обследует ее. Мы двигаемся следом», — распорядился он. Мурок пошел впереди. В коридоре стояли ловушки. И я, активировав свое видение, видел, как Мурок почувствовал магические линии, пересекающие коридор, лег на пол и прополз под ними. «Тут ползком. Делай, как я», — донесся голос Мурока. Я удивился. Мурок, не обладая даром, чувствовал силовые магические линии, пересекающие коридор. Я видел, но об этом в отряде пока никто не догадывался. Я пока не раскрывался полностью. Мне было непонятно, как в конце поведут себя участники отряда, когда мы вернемся в город. Поэтому я приберег несколько тузов в рукаве. Пройдя еще несколько метров, мы по указанию Мурока обошли столб магической энергии, прижимаясь к левой стене, остановились перед 2 дверями справа и слева. Коридор уходил дальше в темноту. Мурок обследовал левую дверь и первым вошел в помещение, осветив большой зал. Перед нами начал сгущаться черный туман. «Страж! Дан лист по 2 серебряные стрелы, потом лист разрывной!» — приказал нам с листом Прок. В черный туман полетели 4 стрелы с серебряными наконечниками. Туман закачался, стрелы легко пробивали его защитное поле, имеющее вид черного тумана. После 4-й стрелы перед нами предстал тяжелый каменный голем 2-метровой высоты. Разрывная стрела листа попала ему в голову. Вполне приличный взрыв разнес ее на куски. Каменное чудовище, потеряв целостность, развалилось на несколько каменных кусков, оставив на полу гору камней. «Отлично! Есть в зале магические ловушки?» – удовлетворенным голосом произнес Прок. «Нет! Но что-то непонятное сидит за той дверью», — Мурок показал на дверь на противоположной стороне зала. «Обыскиваем зал. С дверью разберемся позже», — распорядился Прок. Мы поочередно открывали шкафы, которыми был уставлен зал. В шкафах хранились бутылки с разнообразными порошками и жидкостями. Мы все оставили целое и в покое, брали только нужное. «Похоже на склад при магической лаборатории. Мы хорошо тут поживимся», — улыбнулся в первый раз за мое с ним знакомство Прок. «Скорее всего, тут жил древний маг средней силы. Мы все-таки на окраинах руин, и охрана в виде голема не очень сильна». Первым обнаружил что-то ценное Мурок. Открыв очередной шкаф, он даже присвистнул от удивления. «Посмотрите, что я нашел», — позвал он нас. Весь шкаф был уставлен бутылками с коробками с металлической пылью. «Великолепно!» Лис тоже заулыбался. «Что это?» – я не понимал радости товарищей. «Мелко помолотый порошок золота, платины и серебра», – объяснил мне Прок. «Много!» – кивнул Мурок. «Вот эта литровая бутыль содержит не меньше 16 килограмм золотой пыли весом», – показал он мне на бутылку. «Тут их 6. 70 килограмм золотой пыли. Мы богаты. Огромные деньги. Везет тебе, Дан. В первый поход и такая добыча», — посмотрел на меня Мурок. «Хватит болтать, грузим находку в ранце и продолжаем осмотр», — прервал разговоры Прок и распорядился. «По две бутылки лист и мурок. Я и Дан берем по одной. Платиновую и серебряную пыль будем брать?» «Нет, вынести бы это», — отмахнулся от вопроса Прок. «Продолжаем обыск». Мы погрузили 6 бутылок с золотой пылью по ранцам и начали открывать остальные шкафы. Опять повезло Муруку. «Прок, ограненные драгоценные камни», — объявил он в тишине. «Это полудрагоценный Мурок», — ответил ему Прок, осмотрев шкаф. «Продолжаем осмотр. Если не найдем ничего лучше, возьмем их». Минут через 30 мы собрались в центре зала. Лист нашел коробку с ограненными диаметром в сантиметр рубинами. Они были все одного примерно сантиметрового размера. Прок принес коробочку с мелкими кристаллами алмазов размером по 5 карат. Мне попались 2 магических книги, написанные рунным языком. «Очень хорошо», — улыбнулся Прок. «Первая комната и такая добыча. Хватит или попробуем вскрыть дверь?» — показал он на дверь, за которой что-то обнаружил Мурок. «Думаю, надо осмотреть», — предложил Лист. «Тогда ты с Даном встаете напротив двери с луками. Откроет дверь Мурок и сразу уходит в сторону. Если что-то оттуда выползет, я приму удар на себя, а Мурок мне поможет», — объяснил диспозицию Прок. «Начинаем». Все без суеты заняли указанные Проком места. Мурок ударом ноги вышиб деревянную дверь вовнутрь комнаты и откатился в сторону. Из двери на нас хлынул поток нечисти, в основном скелеты. Мы с Листом убрали луки и, выхватив мечи, присоединились к рубке. Прок и Мурок рубились, как берсеки, и сдерживали наплыв нежити. В соседней комнате полыхнуло, и на ее пороге показался скелет 2-метровой высоты. «Дан, Лист, только разрывными!» Прок кинулся к вышедшему из комнаты скелету, нанес ему удар мечом и откатился от удара в зал, открывая нам обзор для обстрела. 4 разрывных стрелы мгновенно улетело в скелета. Защитное поле его обогрелось взрывами. У Листа кончились разрывные стрелы, я выпустил свою последнюю разрывную стрелу. Истощенное защитное поле скелета рухнуло и его отбросило взрывом к стене, где его изрубили мечами Прок с Муроком. Оставшаяся в комнате нежить после убийства скелета просто рухнула на пол. «Лич, колдун-скелет», уселся на пол Прок, вытирая пот с лица и разрывая по очереди 2 свитка малоисцеления. Его ранило, он свитками подлечился. «Проверьте раны и подлечитесь». «У меня рана на руке», — произнес Мурок. «Один из охраны лича рассек мне плечо». «Не парься с малым исцелением, сразу давай лечение всех ран», — распорядился Прок. «Надо подкрепиться, потом осмотрим, что там охранял лич». Лист оторвал деревянные дверки от ближайшего шкафа и развел огонь, изрубив их на доски. Минут через 10 закипела вода в котелке, Лист заварил отвар. Пообедав кусками мяса с хлебом, напившись тонизирующего настоя, мы продолжили осмотр. В соседней комнате оказался сундук и шкаф, оба окруженные толстыми силовыми магическими линиями. «Будем вскрывать?» – спросил у Прока Мурок. «Да, если не вскрывать, то зачем был весь этот сыр-бор с личем и его охраной?» – кивнул Прок. «Выходим из комнаты». Мы вышли из комнаты и расположились у двери. Мурок лег на пол в зале и прицелился в сундук из арбалета, зарядив его разрывным болтом. Прицелившись, он пустил болт в полет. В комнате полыхнуло от взрыва болта, а потом, через пару секунд, так полыхнуло и взорвалось, что у меня заложило уши. Из комнаты вырвалось мощное пламя, едва не задев откатившегося в мою сторону Мурока. Запахло гарью. «Классно сработано», — похвалил Мурока Прок. «Одним болтом снял магическую защиту». Я заглянул в комнату. На сундуке и шкафу уже не было силовых линий. Стены комнаты были покрыты оплавленными камнями. Сундук тоже обгорел. Прок мечом откинул с него крышку. «Пара книг и руны», — сделал он заключение, осмотрев содержимое. «А в шкафу?» Прок открыл мечом шкаф, взломав несложный замок, орудуя мечом, как Фомкой, и присвистнул от удовольствия. «Несколько магических амулетов и магические кристаллы. Я думаю, что нам хватит. Грузимся и разворачиваемся на выход. 4 магических книги, 5 магических рун, десяток магических амулетов и около 20 разных размеров магических кристаллов распределили между мной и Проком. Ограненные рубины положили ко мне. Кристаллы найденных алмазов Прок положил к себе. «Если вынесем все, я завяжу с походами в руины», — улыбнулся мне Прок. «Мы взяли не меньше, чем на 200 тысяч, по 50 на каждого». «Больше, Прок», — усмехнулся Мурок, — «если все продать с умом». «Теперь главное вынести все», — сказал Лист. «В зале уже, наверное, накопилось полно встречающих нас». «Пошли», — встал Прок, когда мы все уложили в ранцы. Тактика проста. Мурок открывает дверь, я активирую свиток «Огненная стена». Всю мелкую нежить снесет. Останется только средняя, но ее будет немного. Вы с Листом бьете серебряными стрелами, мы с Муроком разрывными болтами. Пробиваемся к лестнице. Первым идет Мурок, я замыкаю. При встрече с нежитью рубим ее и двигаемся на выход. У нас останется еще 2 свитка средней молнии. Применяем их только при встрече с серьезным противником. Лезем по шахте наверх. На улицу за нами не ползет ни одна тварь. Сразу закрываем люк. Отдыхаем и выходим из руин. Объяснил нам порядок движения Прок. У нас примерно по 35 килограмм добычи, плюс снаряжение еще десяток. Это не так и много. Двигаемся бегом, знаете, что каждый на своих плечах несет свое будущее благосостояние. Подбодрил нас старший. Как откроем дверь, активируем амулеты. Все, пошли. Мы прошли по коридору назад, вел нас опять Мурок. Минут через 20 мы стояли перед залом, за дверьми которого скопилась нежить. «Все готовы?» – спросил нас Прок, когда мы заняли указанные им позиции. И еще раз осмотрев каждого из нас, удовлетворенно кивнул головой и распорядился. «Начинаем!» Мурок отодвинул стальной засов, распахнул дверь в зал и прыжком ушел за спину Прока. Тот активировал заклинание огненной стены. Из нашего дверного проема вырвалась огненная стена и покатилась через весь зал, сжигая и уничтожая все на своем пути. Резко запахло горелым мясом. «Трое уцелело, начинаем обстрел», — скомандовал Прок. Мы с Листом выпускали по 3 стрелы в каждого из прикрытых магическим щитом скелета. Прок снес разрывным болтом голову одному, Мурок двум. «Вперед!» — раздался приказ Прока. Мы заскочили в зал, бегом побежали к лестнице, ведущей наверх. В зал из боковых дверей начали забегать скелеты и мертвяки, но мы были уже на лестнице. Нескольких особенно шустрых развалили мечами. «Бегом!» — Прок последним заскочил на лестницу и, ударив об стену световой магической трубкой, активировал ее и бросил в зал, рассчитывая, что яркий свет задержит погоню, и кинулся за нами следом. Я бежал в цепочке третьим. Первым шел Мурок, за ним Лист, потом я. Замыкал Прок. Внезапно впереди мелькнул взрыв молнии, я выскочил в комнату перед карнизом. Передо мной стояла огромная, в 2 метра высотой, скала пена. Мурок лежал с пробитой грудью. Видимо, умирая, он успел активировать свиток средней молнии, направив его в скалопену. Удар заклинания парализовал ее. Лист рубил у нее ноги, я выхватил меч из-за спины и сходу искромсал скалопене ее башку. Ноги ее подогнулись, она рухнула на пол. Из дверного проема выскочил отставший Прок. Быстро сориентировался в обстановке, рубанул ранец у мертвого Мурока и кинул нам 2 банки с золотой пылью, которую нес погибший. «Не стоим! Вперед!» Мы побежали по карнизу, подгоняемый криком Прока. Я на бегу сунул бутыль с золотым порошком в ранец и ускорился, догоняя Листа. Перед вертикальной шахтой нас ждали. Из бокового проема на Листа выскочила черная тень и вцепилась ему в шею. «Вампир!» Прок мгновенно оказался рядом с Листом и всадил в черную тень, прицепившуюся к Листу, серебряный кинжал. Тварь задымилась и вспыхнула ярко-красным пламенем. Я упал на колено и 2 мечами ударил скользнувшую в моем направлении еще одну тень. Прок активировал последний свиток средней молнии. Свет молнии выхватил из темноты, разорванного на части заклинанием 3-го вампира и насаженного на мои мечи 2-го. Прок, вырвав серебряный кинжал из первого горящего вампира, столкнул его ногой с карниза. Горящий вампир полетел, кувыркаясь вниз. Вспыхнул вампир, насаженный на мои мечи. Прок бросил кинжал в него. «Дан, что, заснул, что ли?» – заорал на меня Прок, обалдевший от того, что мне удалось угадать нападение твари на меня и подставить ей мечи. «Не, все нормально». Я вырвал мечи из тела горящего вампира и, пошатываясь, побежал за Проком. «Давай, ты первый!» – подтолкнул меня к подъему Прок и сунул мне в руки ранец Листа, который он успел поднять, срезав у него лямки. На карнизе раздался шум погони. Я схватил ранец, полез как ошпаренный по шахте наверх, оттуда, откуда появились лучи света. 30 метров подъема я преодолел за полминуты и вывалился из люка наружу. Следом вылез Прок и шепотом сказал: «Надо закрыть люк!» Мы навалились из последних сил на люк, через 20 секунд он встал на место, закрыв вход в шахту. Мы полежали на полу комнаты 10 минут, приходя в себя после быстрого бега и боя. Первым зашевелился Прок. Он вытряхнул ранец Листа на пол и знаками показал мне, чтобы я забрал 1-литровую бутыль с золотой пылью и 2 коробки с камнями. Молча мы распределили груз, который нес Лист. Теперь каждый из нас нес как минимум 60 килограмм добычи. Выходили из руин мы очень долго. Гигантские пауки, разбуженные приказами из катакомб под руинами, патрулировали сами руины и их окрестности. Прок, идущий впереди, часто подавал сигнал рукой, и мы замирали, пригибаясь к земле, когда метрах в 70 впереди проползала огромная тварь. Таких остановок было не меньше 10. Мы дожидались, пока паук, осмотрев местность, не уползал с нашей дороги. Когда вышли к болоту и брели по нему, Прок применял на себя свитки малого исцеления. Я по его приказу делал то же самое. Применение свитка давало силы, можно было 30 минут быстро идти. На островок Сторма мы вышли в глубокой темноте. Старик нахмурился, узнав, что мы потеряли 2, но быстро сварил нам поесть и заварил настой. «Предупреждал я тебя, Прок», — ругал Сторм Прока. «Ты начал каждый раз терять людей». «Я завязываю с руинами. В этот раз мы едва вышли. Нежить внизу стала сильнее и подвижнее. На карнизе было 3 вампира. Они нас явно ждали. Через эту шахту больше туда не пройти», — ответил старику Прок, когда мы напились настоя и принялись уплетать кашу, сваренную стариком. «Стоило туда лезть?» — старик поставил еще 1 котелок с водой для настоя на огонь. «Стоило. Мы вынесли достаточно. Я отдам вдовам Мурока и Листа по 30 000 золотых, как мы и уговаривались. Их семьи будут обеспечены», — подумав, сказал Прок старику. «Остальное разделим с Даном. Я завязываю с руинами». «Рад это слышать», — кивнул Проку старик и, посмотрев на меня, улыбнулся. «Теперь тебе хватит денег на учебу». «Должно», — пожал я плечами. «Давай спать, напарник», — сказал мне Прок, когда мы закончили ужин. Сторм ушел к себе в зимовье. Я мысленно пожал себе руку. Прок мне нравился. Он был неразговорчив, в моменты опасности мгновенно принимал решения, а приняв их, действовал без раздумий. Хорошие навыки бойца. То, что Прок впервые меня назвал напарником, льстило мне. Глава 27. На следующее утро мы с Проком выехали очень рано со стоянки Стормы. Весь день ушел на дорогу до Гордица. Прок вел назад другим путем, опасаясь бандитов и разбойников. По его словам, нужно было обойти все возможные засады и доставить наши трофеи, добытые так тяжело, в город. Я был с ним согласен, и мы обходными путями добрались до Гордица и въехали в него через восточные ворота. В городе Прок сохранял бдительность. Мы посетили на следующее утро банк Двардов и продали 6-литровых банок с золотым песком. 98 килограмм 624 грамма, огласил уже знакомый клерк банка по имени Сарлот, закончив взвешивание золотого порошка. Управляющий на банковских счетах быстро произвел расчет и объявил: 167 660 золотых, господа. Как распорядитесь этими деньгами? Господин управляющий, обратился к нему Прок, протянув бумагу со счетами. По 30 000 на эти 2 счета. Пурок свое слово сдержал и перевел по 30 тысяч в дом Листы и Мурука, чем завоевал мое полное доверие и уважение. Оставшиеся деньги разделите пополам и положите на наши карты. Мы положили свои карты перед управляющим. Хорошо, получается по 53 830 золотых. Управляющий быстро провел расчеты и протянул к нам карты, выполнив перечисление. Мы попрощались с банкиром и отправились к ювелирам. Рубины ушли за 18 тысяч, алмазы принесли нам еще 32. Магические амулеты и коробка с магическими кристаллами ушли магу за 28. 4 книги, которые мы вынесли из руин, маг купил за 4,5 тысячи. Торговался везде прок, я лишь присутствовал при торгах и протягивал свою карту, когда это требовалось. Прок бился за каждый серебряк, и в конце концов на моем счете образовалась весьма приличная сумма. К моим 20 300 золотых прибавились 95 тысяч. Я продал магу свою энциклопедию в 2 томах и округлил свой счет до 120 тысяч золотых. Руины принесли мне огромные деньги, и я уже начал серьезно подумывать о поездке туда. Поселился я, как и прошлый раз, у Рамси. Помимо денег на счете, у меня имелось еще 150 золотых наличными. Мы с Проком решили отдохнуть и сразу же заказали вкусный ужин и воду. Встретившись следующим утром с Проком за завтраком, он сказал мне: «Я не знаю, чем заняться мне, Дан. Без походов в руины я не мыслю свою жизнь». «Не знаю, Прок», – пожал я плечами, – «собери приличную команду, займись охраной караванов, заняться можно хоть чем, было бы желание». «А ты? Чем хочешь заняться ты?» – спросил меня Прок. «Я теперь имею деньги и смогу оплатить обучение в академии. Думаю, отправиться туда». «Охрана караванов мне не подходит», – Прок нахмурился. «У тебя есть деньги. Купи себе баронство в землях, где есть закон. Женись, наконец, на какой-нибудь баронессе и живи спокойно». «Что ты думаешь по поводу соседней Твери?» – вдруг прервал мои слова Прок. «Мы были влево, и это склад при магической лаборатории. Справа наверняка сама лаборатория. Там может оказаться много чего ценного. Да и в самом складе, если порыться, можно еще много чего отыскать». Я посмотрел на Прока. Этого человека я считал разумным. Теперь он предлагает посетить мне руины, хотя сам говорил, что с руинами завязал. Идти в руины, когда мы там разбудили огромное количество нечисти, мне не хотелось. Разумность Прока сразу стала под вопросом. «Знаешь, Прок, у меня другие планы», – улыбнулся я напарнику. «Походы в руины меня не привлекают. Слишком легко можно сложить там голову. Сейчас у тебя есть деньги. Воспользуйся ими. Ради чего рисковать? На что у тебя не хватает денег? Рисковать ради самого риска я считаю глупым». «Ты отказываешься?» «Однозначно. Я получил, что хотел. У меня есть деньги, чтобы оплатить обучение. Больше не вижу смысла рисковать своей жизнью. Я хочу свою голову оставить у себя на плечах, в отличие от Мурока и Листа», — напомнил я Проку погибших напарников. «Ладно», — согласился со мной Прок, но я чувствовал, что его не убедил. «Я отдохну пару дней и отправлюсь в Фиест», — закончил я разговор, показывая, что на меня ему не стоит рассчитывать в своих походах в руины, так как я уеду. «Я понял», — Прок встал. «Удачи тебе, Дан». «И тебе удачи, Прок», — пожелал я своему напарнику. Связываться с Проком, идущим в руины просто ради самого риска, я отказался. В том, что Прок отправится туда опять, я не сомневался. Я лишь грустно посмотрел вслед удаляющемуся Проку. Его судьба мне была ясна. Постоянно вести не может. Любой удаче приходит конец, если отсутствует разумность. Если Прок не остановится сам, ему никто не поможет. В таверне было немного народу, и я не удивился, когда ко мне подсел Рамси. Он страдал от безделья. «Доброе утро, Дан. Не возражаешь, если я посижу с тобой?» Я просто кивнул головой. «Я просто случайно услышал ваш разговор с Проком», — продолжил хозяин заведения. «Я так понял, что ты теперь без работы?» «С Проком я договаривался только на одну вылазку в руины и теперь свободен», — согласно кивнул я головой. «Куда теперь?» «Не знаю, Рамси», — пожал я плечами. «Прок говорил, что в деле ты хорош», — начал разговор трактирщик. «Тебе передавал привет Сторм». Я вдруг вспомнил, что старик хотел передать привет хозяину гостиницы. «Спасибо!» — Рамси вдруг улыбнулся. «Я по его совету завязал с руинами, и знаешь, я очень доволен!» Трактирщик посмотрел на меня серьезно и пояснил. «С моего отряда, которым мы ходили в руины, остался жив только я. Все остальные рано или поздно сложили свои головы там». «Прок не завяжет», — вздохнул я. «Не завяжет, ты прав. Он из такой породы людей, которые готовы рисковать своей жизнью и жизнями напарников ради самого риска. Они называют это жизнью настоящего воина и мужчины. Это не лечится», — грустно сказал Рамси, потом вдруг вспомнил, что я имел ко мне разговор. «За тобой присылал Итул. Он держит магическую лавку. Просил заглянуть к нему». «Спасибо», — кивнул я трактирщику. Закончив завтрак и выпив еще стакан воды, я отправился в магическую лавку Итула. Маг, видимо, ждал меня и сразу пригласил к себе в кабинет для разговора. «Ты, я слышал, собираешься в Фиест?» — начал он, когда мы сели в кресло. «Да?» «Отлично!» — улыбнулся чему-то своему маг и, посмотрев на мое вопросительное лицо, сказал. «У меня есть к тебе личная просьба». «Какая?» «Не мог бы ты проведить в Гордице воровскую гильдию? Это дело на одну ночь. Потом ты покинешь город, и все останется шито-крыто. Они обнаглели не в меру. Представляешь, требуют с меня платить им налог за спокойствие», — усмехнулся маг. «Я мог бы их урезонить магическими методами, но по указу городского совета пользоваться магией для убийства запрещено. Меня сразу объявят преступником, а я хочу здесь спокойно жить дальше». «Иту, ты мне рассказал о своих проблемах, они мне ясны», — улыбнулся я магу и продолжил. «Теперь самое время поговорить о моих». «Все просто. Ты убиваешь главу гильдии. Это Рафит. Он живет в особняке у пристани. Я изучил магическую систему охраны особняка. Ты пройдешь ее легко, если я дам тебе ее план и покажу ее слабые места. Откроешь сейф. У него серьезная магическая защита, но я тебе дам свиток, который ее нейтрализует, и ключ, который мне удалось достать. Я не могу тебе сказать, откуда он у меня, но ты, раскинув мозгами, это поймешь. Все добытое из сейфа ты несешь ко мне. Мы это оценим, и я перегоню тебе на карту деньги за него. Ты утром покидаешь город». «Ты уверен, что после устранения Рафида воровская гильдия от тебя отстанет?» «Да, я помогу занять место главы гильдии моему одному хорошему знакомому», — улыбнулся мне маг. «Ты, как я понимаю, рассчитываешь купить у меня добытые из сейфа за бесценок?» — прямо спросил я у мага. «За 50% от стоимости, ведь я дам тебе ключ и маршрут прохождения магической защиты и свиток для разрушения магической защиты сейфа», — маг улыбнулся. «Если у тебя все это есть, сделай это сам, не нужно будет ни с кем делиться». «В расследовании убийства члена городского совета будет участвовать городской маг. Мы с ним не ладим. Он найдет остаточные следы моей ауры, и я лишусь лицензии на торговлю в этом городе, и меня объявят в розыск», — усмехнулся маг. «Так же будет и со мной?» «Нет, твою ауру не знает никто, кроме меня. По остаткам твоей ауры тебя не найти. Моя аура ему известна. По остаткам ауры не составить полный портрет ауры. Если же я сделаю это, то попаду под подозрение, хотя прямых доказательств не будет. Дальше городской маг будет рыть землю в поиске улик на меня и рано или поздно найдет, ведь я буду жить в городе. Другое дело с тобой. Остатки ауры неизвестного мага. В городе магов с такой аурой нет. Расследование придет в тупик. Дело будет закрыто. Чему поспособствую я и человек, занявший место Рафида», — объяснил мне Ту. «Ты получишь деньги. Человек — место главы воровской гильдии. Я — влияние в совете и на воровскую гильдию». «Хорошо», — согласился я. «Давай план, ключ и свиток. Особого доверия Тул мне не внушал, но поживиться деньгами гильдии мне хотелось». На мой взгляд, неизвестный бандит из городской гильдии воров, состоящий в сговоре с Этулом, хотят устранить Рафида и ограбить воровскую гильдию моими руками. После этого они устранят меня и делят денежки. Неизвестный бандит возглавляет воровскую гильдию. Делиться со мной деньгами, естественно, не входило в их планы. Так подсказывала мне элементарная логика. Оставалось только узнать, как они хотят убрать ненужного свидетеля в моем лице. Макс улыбкой выложил ключ, карту и свиток на стол. Я, пока он обдумывал и разговаривал со мной, наложил на него тончайшие ментальные петли и, попрощавшись, вышел из магической лавки. Этул оказался простым магом, ментальные воздействия он не видел и, к тому же, не опасался молодого мага с ничтожным даром. Мои манипуляции с ментальными петлями прошли для него незаметно. Было даже странно, что, будучи средним магом, он не владел методиками ментальных магов. Объяснение нашлось в энциклопедии. Ментальный дар, как оказалось, доступен был единицам. Как правило, маги не владели ментальными взаимодействиями, как ментальные маги не могли владеть магическими. Убедившись, что я владею магической энергией, Этул исключил возможность владения мной ментальным даром. К тому же мой крошечный магический дар не вызвал у него опасений. Предположить, что я владею ментальным даром на уровне среднего ментального мага, ему было трудно из-за моей молодости. Вернувшись в гостиницу, я осмотрел карту, ключ и свиток. Ключ и карта были обычными. Зато свиток навевал подозрения. Я, очень подробно его изучив, довольно рассмеялся. «Очень умно, господин маг». План сразу созрел в моей голове. Я рассчитался с Рамси, сказав, что покидаю город и вернусь только на следующее утро. После этого плотно пообедал и выехал в направлении западных ворот. Заплатил выездную пошлину, даже немного поспорив со стражником, чтобы меня запомнили. Я выехал в направлении Фиеста. После того, как я удалился из вида стражников, я по большой дуге объехал город, спокойно переоделся в другую одежду и пешком вошел в город через восточные ворота. Дождавшись темноты в таверне постоялого двора, где меня никто не знал, я нанял извозчика и доехал на нем до квартала в сотни метров от особняка. Велев извозчику ждать и дав ему 3 серебряка залога, я исчез в ближайшей подворотне, выйдя на другой стороне квартала у особняка главы воровской гильдии. Магическая защита главаря воровской гильдии оказалась действительно серьезной. Я видел несколько мощных силовых линий, от которых тончайшей паутиной разбегались несколько сторожевых заклятий и целую паутину силовых линий разного диаметра. Тут мне помогла карта мага. Я перелез через забор в указанном месте, дождавшись, когда мимо пройдет магический поисковый луч, перебежал в другое закрытое пространство. Слабых мест в защитной системе было немного, но маг их все вычислил. По трубе залез на крышу, сразу запрыгнул на балкон 2-го этажа особняка. Все это я делал, старательно перешагивая или проползая под сигнальными сторожевыми нитями. Дальше было самое сложное место. Предстояло по углу залезть на 3-й этаж и, пройдя по тонкому карнизу, добраться до окна в кабинет Рафида. Минут через 20 я стоял у окна и осторожно смотрел на работающего за столом человека. Выпустив через форточку котенка Стопеха, я присел на карнизе, ожидая, когда Зим осторожно откроет окно. Щелкнула защелка. Окно открылось порывом ветра. Человек встал, громко выругался и пошел к окну. Тут его и застало мое заклинание ступора, выпущенное через открытое окно. Я осторожно залез в комнату и осмотрелся. В указанном месте действительно сияли мощные сторожевые линии защитной системы сейфа. Я разорвал свиток и начал наблюдать за работой заклинания, обезвреживающего магическую систему. Это оказалось да нельзя просто. Заклинание тонкими нитями прикрепилось к системе, охраняющей сейф, и начало перекачивать всю магическую энергию в себя из системы. Я, в свою очередь, выкачивал магическую энергию в свой амулет-накопитель, заполнив его до упора. Защитная система потухла и с легким тихим щелчком лопнула, когда в ней не осталось ничего. Я подошел к дверце, вставил в нее ключ и открыл тяжелую бронированную дверцу сейфа. спокойно сложив в сумку большую кучу золотых слитков, несколько магических амулетов в небольшом ларце и два мешочка с алмазами, я замер в размышлении. Вес украденного был большим, около 40 килограммов. Убивать человека, хоть и главаря воровской гильдии, мне совершенно не хотелось. Я завернул его в ковер и завязал веревками от штор. Скорбно вздохнул и, взвалив ковер на себя, вылез назад в окно. Пройдя по карнизу, я осторожно спустил на веревке ковер на балкон второго этажа. Прошел по балкону и спустил ковер в мертвую зону на земле и слез сам. Потом взвалил ковер на плечи и, дождавшись, когда следящий луч пройдет мимо меня, быстро пробежал к ограде и перекинул ковер через нее и перелез сам. Самое сложное было позади. Оставалось только активировать заклинание, обезвредившее силовую защиту сейфа. Я по ментальной силовой линии активировал заклинание в особняке Рафида. Вспыхнул магический взрыв в кабинете главы гильдии. Забегали люди и раздались крики. Из открытого окна повалил дым. Вспыхнул пожар. В этом взрыве по расчету мага я должен был погибнуть. Магический амулет второго уровня, переданный мне магом, явно не мог выдержать такого взрыва. Расчет был в том, что, активировав заклинание, я буду рядом, ожидая, когда исчезнет магическая защита сейфа. Заклинание, наполнившись до предела магической энергии, само взорвется. В этом взрыве погибну я и глава воровской гильдии, если я к тому времени его не убью. Заодно в пожаре сгорят всевозможные улики. Я, откачав часть магической энергии в свой амулет, просто не позволил заклинанию достичь критического объема. Оно не взорвалось. Пройдя по темноте через квартал, я забросил ковер на коляску извозчика и приказал ехать к магической лавке. «Уважаемый», — обратился я к дородному извозчику, — «хочешь заработать полновесный золотой?» «Это мы готовы завсегда», — обернулся ко мне извозчик. «Отвезешь этот ковер в лавку к магу Итулу. Знаешь такого?» «Знаю. Как не знать? Только они, наверное, уже спят», — засомневался извозчик. «Ничего, постучишь, тебе откроют. Но если ты не согласен, то ковер отвезу я сам». «Нет-нет, что вы, я, конечно, согласен», — сразу согласился извозчик. «Тогда останови, я сойду». Я кинул извозчику золотой. Сойдя за полквартала перед домом мага, я проследовал за извозчиком в темноте улицы, чтобы понаблюдать за событиями. Извозчик, подъехав к дому мага, долго стучался, пока в доме не загорелся свет и ему не открыли. «Чего надо?» Из открытой двери вышел плечистый мордоворот и спросил извозчика. «Меня просили передать уважаемому магу Итулу этот ковер. Сказали, что мне заплатят за доставку 5 золотых». Извозчик явно был ушлым малым. «Ковер, говоришь?» Из двери вышел маг. «Заносите», — распорядился он. Мордоворот и извозчик занесли ковер в дом. Маг дал 10 серебряных монет извозчику, и тот, ругаясь за скупость магов, начал разворачиваться на улице, чтобы уехать. Дверь внезапно открылась, и мордоворот крикнул извозчику. «Подожди 5 минут, я собираюсь ехать домой!» Остановил коляску громила и исчез в доме. Через пару минут вынесли ковер и, загрузив на коляску, поехали в трущобы. Как я и предполагал, ковер оказался в городской канализации. Рафид закончил свой земной путь на помойке среди городских отходов. Мордоворот вернулся к извозчику, и они о чем-то долго говорили. Потом громила уехал в сторону городской пристани. Закончив с делами, я пробрался на крепостную стену, усыпив стражника, сбросил со стены шнур и спустился за городской стеной. Сдернул шнур со стены, аккуратно его смотал и пошел в направлении восточных ворот к месту, где оставил свое имущество и Гарида, охраняющего его. «Привет, Черри!» – вышел я на лесную полянку у тракта. Гарид, узнав меня, встал на ноги. «Все тихо и спокойно», — доложил мне ящер. Я неторопливо переоделся в свою повседневную одежду. Переложил золотые слитки, 2 мешочка с алмазами и ларец с амулетами на дно ранца и отправился к западным воротам окружным путем и выехал на тракт. Немного подумав, я развернулся в направлении города и с первыми лучами солнца въехал в него. Меня узнали, и стражник, с которым я вчера спорил, спросил меня: «Опять будешь спорить или спокойно заплатишь и проедешь?» Я бросил ему золотой. Плата за проезд в город на ящере была 10 серебряков. И, улыбнувшись, сказал: «Ты принес мне удачу и проехал мимо, оставив стоять в недоумении стражника. Теперь этот стражник под любой присягой подтвердит, что я уехал в обед и вернулся сегодня утром. Алиби было железное. Чтобы использовать время с умом, я сразу поехал в банк Дуардов и прошел в кабинет управляющего». «Что-то вы зачастили к нам?» – удивился управляющий, увидев меня. «Дела. Постоянно приходится работать, добывая деньги на пропитание». «Что у вас на этот раз?» «Золотые слитки, 40 килограмм. Но мне бы хотелось, чтобы эта сделка осталась в тайне между нами», – улыбнулся я Эдварду. «Кодекс банка и репутация превыше всего», – гордо выправил грудь банкир. «Все операции наших клиентов и любые сделки составляют банковскую тайну». Вот в этом я был уверен. Я начал выкладывать на стол банкира золотые слитки. «Мне знакомы эти слитки», — вдруг сказал банкир и побледнел. «Каждый весом ровно 1 килограмм. Мы отливали их по спецзаказу. Я готов их отдать со скидкой, но мне нужно ваше полное молчание». Мое замечание привело Эдварда в хорошее расположение духа, и он пересчитал слитки. 42. 71 400. 10% скидки, мне кажется, нормальной ценой за молчание. Эдвард кивнул и перевел мне на счет 64 260 золотых. «Очень приятно с вами сотрудничать», – пожал он мне на прощание руку. «Взаимно, господин управляющий, взаимно». Пожал руку Эдварду и вышел из банка. Оставалось теперь зайти к магу за расчетом. «Приветствую вас, уважаемый Тул», – улыбнулся я магу, войдя в его лавку, нащупав ментальные петли, восстановив с ними контакт. «У нас обоих одновременно активировались магические щиты, вот только мои ментальные петли висели на шее мага. Активация магом щита на них никак не сказалась». «Но зачем же так?» – улыбнулся я магу. «Магических поединков я устраивать не намерен. Вы просто заплатите мне за работу, и я уйду». «Ты не выполнил условий нашей сделки», – прошипел маг. «Странно», – я задумчиво посмотрел на мага. «Вы что, не получили мои посылки?» «Мы договаривались, что это ты убьешь его, а не пришлешь мне его в посылке». «Кто его убил, это не мои проблемы, зато есть извозчик, который отвозил ковер от вашего дома и труп в канализации, который, если я промолчу, не найдут». Улыбнулся я и продолжил. «В том магическом взрыве я едва уцелел, но речь не об этом. Мне надо срочно получить деньги за свою работу и уехать из города. Глава мертв, а я не получил денег за его доставку вам». «Шантаж?» «Предлагаю заплатить мне и расстаться хорошими друзьями. Вы получаете мое молчание и освободившееся место главы воровской гильдии для вашего друга и подельника. Я получаю деньги и уезжаю. Все довольны». «О какой сумме идет речь?» – спросил меня маг с ядовитой улыбкой. «Сотни тысяч мне вполне будет достаточно». «С чего ты взял, наглый щенок, что я заплачу тебе такие деньги?» Взбеленился маг, на мой щит сразу надавило, и щит грозился лопнуть. Я мгновенно затянул ментальные петли. Маг не мог пошевелиться и начал хватать ртом воздух, как рыба, выброшенная на берег. Давление на щит исчезло, в глазах мага пролетело понимание. «Убери свой щит», – спокойно приказал ей Тулу, и через секунду щит упал. «Вот так разговор получится гораздо интересней», – кивнул я и ослабил петлю на горле, – но затянул ту же петли на руках и ногах. «Одно подозрение в колдовстве, и твоя голова покатится по прилавку». Маг кивнул головой, что понял меня. «Ты ментальный маг?» – спросил он меня, преодолевая боль в горле. «Я тот, кому ты задолжал целую кучу денег», – усмехнулся я. «Ты меня хотел подставить, при этом не заплатив ни гроша. Обозвал щенком, чем нанес огромный моральный ущерб». «Что ты хочешь?» – посмотрел на меня маг. «Денег». «Потом ты отпустишь меня?» «Отпущу», – улыбнулся я Этулу. «Сколько?» «Теперь ты не отделаешься сотней. Отдай мне свой дар. Честный обмен, твоя жизнь на твой дар. Что выбираешь?» «Я отдам». Маг хотел сохранить свою жизнь. «Смотри мне в глаза». Я оказался рядом с ним. Глаза мага смотрели мне в глаза. Он пытался отвести взгляд, но у него не получалось. «Пожелай подарить мне свой дар». Я начал затягивать на его шее ментальную петлю. Из глаз и тула в меня потекла ментальная энергия. Тепло начало захватывать меня, но я мысленно отпрыгнул от него на расстояние, связь растянулась, передача дара замедлилась, я почувствовал, что выбрал из мага почти все, оборвав ментальный контакт. Можно было этого не делать, маг не владел проклятием мага, он не умел его накладывать, поэтому выглядел вполне сносно. Его не ело заклинание, как Матвея. Небольшой магический огонек в голове магу уменьшился с 5-сантиметрового диаметра до миллиметровой точки. Вот видишь, как это просто. Я ослабил ментальные петли, продолжая поддерживать их на теле мага. «Ты выбрал весь мой магический дар». Понимание сути происходящего выбило у мага опору реальности происходящего. Он начал терять сознание. Я жестким ударом ментального бича вернул его в реальность и спросил, кто еще знает о моем участии в деле? Никто. Грегор, который займет место главы гильдии, не в курсе, кого я нанял. Он просто прислал мне Ганга, своего помощника, чтобы в случае твоего прихода убить тебя. Это он прикончил Рафида и сбросил в городскую канализацию. «Понятно. Я оставил тебе крохи твоего магического дара. Ты можешь его развивать. Осталось решить только финансовые недоразумения. Я оставлю тебя в покое. Думаю, тебе стоит сохранить в секрете мое участие в деле и сохранить секрет о своем магическом бессилии. Ты, имея свитки и магические амулеты, сможешь и дальше продолжать свою торговлю. Остатка дара тебе хватит», — усмехнулся я. «Заплати мне за доставку Рафида, и я отвалю. Сколько у тебя на счете денег?» «Больше 300 тысяч», — вяло прошептал Этул. «Сотню перекинь мне и живи спокойно», — кивнул я магу. Я чувствовал, что маг мне не верит. Он боялся, что я убью его, получив деньги. Но, убедившись, что деньги переведены на мой счет, я убрал с него ментальные петли. «Я кое-что оставил у тебя в голове, мой дорогой. Если ты начнешь болтать обо мне или замыслишь что-то против меня, то умрешь в страшных мучениях. То же будет с тобой, если кто-то попробует снять с тебя мои подарки». Улыбнулся я на прощание Тулу. Я не обладал подобными возможностями и просто решил блефануть. Убивать мага мне не хотелось. Маг с ужасом посмотрел на меня и кивнул головой, мол, он все понял. «Если будешь молчать и оставишь меня в покое, то проживешь столько, сколько отмерено тебе судьбой». Бросил я через плечо и вышел из магической лавки. Закончив с магом и запугав его до полусмерти, я запрыгнул на Гарида и выехал из Гордица в направлении Фиеста. Больше, по моему мнению, делать в Гордице было нечего. Искать же неприятности на свою голову, оставаясь в нем, я не хотел. На счете в банке Двардов образовалась внушительная сумма, превышающая 280 тысяч золотых. В ранце лежали 2 мешочка алмазов, из сейфа гильдии и нескольких магических амулетов, в назначении которых я пока не разобрался. Жизнь мне оказалась прекрасной. Гаррит отмерял размеренным бегом мили, а сидящий на моем плече Зим вселял во мне уверенность в будущем. Глава 28. Торговый тракт сначала тянулся вдоль берега огромного озера. Я, проехав по нему около 30 лиг, начал присматривать место для ночевки. Из карты, купленной у картографа, следовало, что где-то недалеко должна быть небольшая деревенька, но ее все не было. Наконец, добравшись до места, где тракт резко отворачивал от озера и уходил в лес, я, к своему удивлению, обнаружил небольшую деревеньку, огороженную остроконечным тыном. Начинало темнеть. Когда я подъехал к воротам, меня окликнули, узнали цель приезда. «Следую мимо, хочу переночевать в деревне», и неторопливо открыли ворота, запуская вовнутрь. В деревеньке не было ни гостиницы, ни тракта. Когда я спросил, где можно переночевать у охраны ворот, мне ответили, что сначала нужно заехать к старосте, он и определит меня на ночевку, и показали дом старосты. Я подъехал к дому, спрыгнул с Гаррета на землю и обратился к пожилому мужчине, стоявшему на крыльце. «Здравствуйте, уважаемый!» «Здорово, коль не шутишь», — улыбнулся мне староста. «Мне бы на ночь остановиться, я заплачу». «Вон, видишь дом? Иди к ним. Хозяина зовут Грааль. Скажешь от меня», — показал мне староста на дом, стоящий на противоположной стороне улицы в трех домах от дома старосты. «Спасибо», — я пошел к указанному дому. Постучавшись, я окликнул через калитку молодому пареньку позвать Грааля. Через пару минут вышел пожилой мужик и, открыв ворота, сказал заводить ящера в стойло, а самому проходить в дом. «Можно накормить моего ящера?» «Да, там на ночь задано сено. Мы всегда даем с лихвой. Он там сам наестся, воды в корыте много, сам он опьется», — улыбнулся мне мужчина. «Тебя как звать-то?» «Дан». Я проверил кормушку. Сена действительно было много, воды в поилке тоже. «А тебя?» Гаррет, осмотревшись, удовлетворенно всхрапнул, показывая мне, что все нормально. Я снял с него сбрую в виде кожаных полос, две сумки за крыльями на каждой стороне, саадак с луком, колчан со стрелами в области шеи и прошел вслед за хозяином в дом. «Звать меня Лар. Серебряный за ночь», — предупредил все мои вопросы хозяин. «Два, если будет что поужинать, и накормите завтраком с утра». «Все будет. Мы нормальная семья, живем хорошо», — кивнул мне хозяин, открывая дверь из сеней в избу. В избе было чисто. Вышла хозяйка и быстро собрала на стол. Я сложил свои вещи в комнате, указанной хозяином, и, помывшись, сел за стол. Еда была простой. Чашка с кашей, приправленной мясом, несколько нарезанных ломтей хлеба и кувшин молока. Я спокойно поужинал, налил молока в кружку и удовлетворенно откинулся от стола, склонившись к стене. Лар, решив, что я поужинал, спросил: «Какие новости в городе?» «Особо никаких, я там был всего несколько дней», — пожал я плечами. «Ты сам-то откуда?» «Издалека. Приплыл в городец с торговым караваном. Еду в Фиест». Хозяин кивнул. Разговор за столом не клеился. Я устал за день и, поев, хотел пойти лечь спать. «Мы никогда не брали постояльцев», — вдруг хмуро сказал Лар. «Нам нужны деньги. У нас болеет дочь. Копим деньги, чтобы оплатить ее лечение». Войдя в дом, я почувствовал, что в нем что-то не так, но, не найдя ничего опасного для себя, я отмахнулся от своих ощущений. «И чем болеет ваша дочь?» – спросил я хозяина. «Нет-нет, вы не переживайте, она не заразна», – по-своему истолковал мой вопрос Лар. Я вопросительно посмотрел на хозяина. У Лара сникли плечи. «Ты не ответил?» – я собрался вставать и идти спать. «Не знаю. Можно ее осмотреть?» «Вы знахарь?» С надеждой посмотрел на меня Лар. «Нет, но немного понимаю в болезнях. Могу, по крайней мере, дать совет», — пожал я плечами. «Я посоветуюсь с женой», — Лар вышел из зала, в котором мы сидели. Я резко втянул воздух ноздрями и удивился. Домушника в доме не было. Такое было очень нехарактерно. В каждом доме обычно селился домушник. «Зим, что это может быть? Почему в доме нет домушника?» – спросил я котенка Стопеха. «Кикимора», – пришел ответ. Зим даже не открыл глаз. Похоже, кикимора его не интересовала. «Что с ней делать?» «Что хочешь, то и делай». Зим однозначно не хотел мне помогать. Я встал с лавки и пошел в назначенную мне комнату. Комната оказалась небольшой. Обычная кровать, окно, выходящее во двор. Я сбросил Зима на табурет у кровати и прилег. Зим, поморщившись, запрыгнул на кровать и лег у моих ногах. Лары не было. Я снял с себя куртку, штаны и залез под одеяло. Когда я задремал, в дверь осторожно постучались, и на мой ответ в комнату зашел Лар. «Можно?» – хозяин замялся. Я уже засыпал и не понял, о чем он говорит. «Что можно?» «Можно осмотреть Литту, нашу дочь». «Ладно, сейчас». Я нехотя поднялся, натянул штаны и, передумав натягивать сапоги, босиком потопал за Ларом. Меня провели в комнату девушки. В комнате запах неблагополучия усилился. Девушка примерно 17 лет лежала на кровати. Щеки впали, девушка мне слегка улыбнулась и закрыла глаза. Я осмотрелся. Никаких признаков присутствия кикиморы я не обнаружил, но чувствовалось, что тут что-то нечисто. «Помочь можно», — подумав, сказал я Лару, стоящему у меня за спиной. «Но даром не могу, нельзя». «Мы заплатим, просто у нас нет много», — сказала жена Лара из-за его спины. Я пошел на выход из комнаты и сел на лавку в зале и задумался. «Скупердяй!» — вдруг пришла ко мне ментальная мысль. «Покажись мне, я не причиню тебе вреда». Я сообразил, что это голос не Зима, а кикиморы. «Ты хочешь ей помочь?» «Убивать, забирать чужую жизнь не положено никому. Ты позарилась на чужое». «Они очень жадные. Я здесь по договору. Они не захотели делать подношения. Пожалели кашки и молока, обычной платы за помощь домушника». Из-за печи в зале показалось тонкое хмурое существо с мелкими зубами, но зато с длинными когтями на задних ногах. «Посмотри на своего домушника», — существо показало на Зима, вбегающего в комнату и запрыгнувшего на мои колени. «А что с ним?» — удивился я. «Он бросил свой дом и идет за тобой. Смотри, какой откормленный. Это при том, что у него нет своего дома», — вздохнуло существо. «Отсюда уйдет любой домушник к такому хозяину, как ты». «Сколько есть денег в доме?» 112 золотых, 70 серебряков, 11 меди». «Ладно, мне все понятно. Попробую уладить ваши проблемы», — пообещал я существу. Лар сидел напротив меня, хозяйка тоже села рядом. Хозяева ждали от меня моего решения и молчали. Я поднял на них взгляд и сказал: «Вылечить вашу дочь я могу. Знаете цену такого лечения?» — хмуро посмотрел я на хозяев. 150 золотых, но у нас столько нет». «Варят, 200 берут». Из-за спины кикиморы показался негодник домовой, который, видимо, и пригласил кикимору помочь ему разобраться с хозяевами. «Сколько вы готовы заплатить?» Я серьезно посмотрел на хозяев. «Если меня не устроит, не буду даже браться». Я деланно зевнул, показывая, что хочу спать, и дела хозяев меня не касаются. «Есть 112 золотых», — склонив голову, сказал Лар. «Вашу дочь вылечу, злобный дух, прокравшийся в дом, выведу. Но есть одна проблема». Я поднял указательный палец вверх. «Когда я выведу злобного духа, место в вашем доме будет пустым. Может поселиться еще что-то гадостное». «Так что делать, ты скажи», — вопросительно посмотрела на меня хозяйка. «Я честный человек, поэтому поймаю другого домового, поселю в ваш дом. Он будет, по моему велению, охранять дом от злобных духов и заботиться, чтобы в доме был порядок». Серьезно посмотрел я на хозяев. «Или вам это не нужно?» «Нужно, нужно, путник», — быстро заговорила хозяйка. «Ладно, сделаю», — махнул я рукой. «Ты, хозяйка, должна будешь варить ему кашу». «Можно и не варить. Тогда надо ставить на блюдце у печки то же самое, что ели днем сами». «Поняла? Мой дух не будет бесплатно тут сидеть и охранять дом. Не будет кашки или подношения – уйдет. Это понятно?» «Понятно, господин путник», – закивала головой хозяйка. «Тогда, думаю, можно начинать», – задумался я. «Мне надо иголку с клубком ниток. Я вспомнил, что в очередной раз забыл купить в городе иголку и нитки. Такого цвета, как мои штаны, нужна нитка. Из птицы что есть в хозяйстве?» – посмотрел я на Лара. «Брахов, местный аналог курицы, 150, 50 грабов, индюки», — ответил мне Лар. «Есть черного цвета граб?» — переспросил я. «Найдется. Тащи его живым в дом», — распорядился я. «Кто еще есть в доме?» «Помимо дочки еще два сына спят, младшенькие». «Выводите всех из дома. Постойте на улице. Как закончу, позову. За решение ваших проблем возьму с вас 50 золотых за изгнание злобного духа и 25 за поселение хорошего. Согласны?» «Конечно, конечно, господин путник». «Тогда неси иголку с клубком ниток, черного граба, обязательно живого, деньги и выходите из дома», — распорядился я. «За час управлюсь, можете у соседей посидеть». Когда все было принесено, мешочек с золотыми лежал на столе, а связанный черный граб барахтался в большой корзине. Хозяин слегка замялся. «Что?» – нахмурился я. «Дочка сама выйти не может, лежит уже 2 недели, ослабла». «Я ее подлечу. Ей не надо никуда выходить». «А?» – промычал Лар и спросил. «Можно мне у калитки постоять, пока вы будете тут злых духов выгонять? Хозяин, видимо, мне не доверял, боялся, что я сбегу с деньгами». «Можно, но только со стороны улицы. В ограде находиться опасно», – кивнул я. Лар кивнул и ушел вслед за семьей. Они вышли за ограду и стали ждать у калитки. Я погасил в доме все свечки и масляные лампы. Дом погрузился в темноту. Я видел хорошо другим зрением. «Эй, чудище, выходите!» – усмехнулся я, обращаясь к домушнику и кикимере, сидевшим за печкой. «Ты нам точно ничего не сделаешь?» – пришел ответ из-за печки. «Вы мой договор с хозяевами слышали? Теперь будет подношение вам». «А черный граб вам зачем?» – высунулась из-за дымохода кикимора. «Ты отощала совсем, подкормить тебя хочу», – улыбнулся я. Встал с лавки, наложил каши в чашку, поставил около печки для домушника. Потом взял граба, снес ему ударом кинжала голову и слил кровь, хлещущую из горла, в чашку. Как следовало из информации магических книг, любимой пищей кикимры была кровь и потроха птиц. Я рассек грудину граба и вытащил из внутренности сердце, легкое, печень, и все это бросил в миску с кровью. «Только смотрите, если узнаю, что беспричинно занимаетесь баловством или еще что плохое, вернусь и порву на кусочки обоих». Пригрозил я домушнику с кикиморой, когда они вышли из-за печки и принялись лакомиться моим подношением. Вид обоев был действительно несколько истощенным, если не сказать, что прям худой. Энергетические линии едва светились. «Да что ты, маг! Мы честны, если будет подношение, сумеем отблагодарить хозяев!» — замахал на меня руками домушник. «Они ведь животину кормят хорошо, корму не жалеют. Только про нас забыли, а так справные хозяева». «Ладно, поверю вам на слово», — усмехнулся я и осторожно выглянул в окно. Семья стояла у калитки и с тревогой смотрела на дом. Следовало изобразить бой со злобными духами. Я сплел конструкцию заклинания «Молния». В реальном зрении дом изнутри осветился бледно-синим цветом. Это стало видно с улицы. Хозяева в испуге отскочили от калитки. Я завел конструкцию в печь, потом активировал заклинание, внеся в него самое маленькое количество магической энергии, но и этого хватило. Раздался взрыв, который слышали на улице. В трубе печи что-то стрельнуло, затрещало, на улицу из трубы посыпалась сажа. Хозяйка, увидев, что на нее падает черная сажа из трубы, вдруг заорала. Лар на нее шикнул и что-то сказал. Она замолкла. Я спалил опять конструкции заклинания «Молния» и, используя его как источник света, прошел в комнату дочери Лара. Девушка была порядком истощена. «Закрой глаза», — приказал я девушке, встретившись с ее испуганным взглядом. Девушка послушно закрыла глаза. Я разорвал свой последний свиток «Малое исцеление», применив его на Литту, и убрал остатки свитка в карман. «Теперь стало легче?» – спросил я девушку. «Да», – Лита открыла глаза. «Сможешь встать?» Девушка попробовала встать, но она давно лежала, ее мышцы подвели ее, и она опять упала на кровать. «Понятно. Снимай ночную рубашку», — приказал я голосом, не принимающим возражений. «Но...» Я сдернул с девушки ночнушку и стал разминать мышцы на спине, ногах и руках, разгоняя кровь. Мне нужно было быстро привести девушку в нормальное состояние. Обычный массаж в таких случаях имеет лучшее лечение. Минут через 30, когда тело девушки покраснело от притока крови, я удовлетворенно хлопнул ее ладонью по заднице и приказал: «Все, одевай ночнушку, вставай и выходи в зал. Тебе надо хорошо поесть». «Да», — согласилась девушка, — «я голодна, как волк». «Не болтай о том, как я тебя лечил», — усмехнулся я. «Не, не буду», — девушка покраснела. Я вышел в зал, и при свете конструкции заклинания «Молния» шара голубоватого цвета, видимого простым зрением, слегка прибрался в зале. Убрал пустую миску, в которой была кровь и потроха черного граба. Самого его положил назад в корзину, откачал магическую энергию из структуры молнии, и дом опять погрузился в темноту. «Слышишь, Лар?» – крикнул я с крыльца, выйдя на улицу. «Да, мы тут», – отозвался хозяин из-за калитки. «Все, можно заходить». «Идем!» – калитка открылась, и хозяева с детьми прошли в дом. Литта, пока я ходил за испуганной семьей, разожгла в доме свечи и масляные лампы. Она уже поставила в печь разогреваться кашу и достала кувшин с молоком. Нарезала хлеб. Лар, увидев дочку, застыл в дверях в изумлении. «Как же так-то?» – хватило у него сил произнести. «Доченька, ты как? Доченька, ты как?» – выскочила из-за спины жена Лара. «Да вот, встала. Есть охота, страсть как». Невозмутимо ответила матери Лита. «Ладно, вы тут сами дальше разбирайтесь». Строгим голосом остановил я все разговоры и посмотрел, хмурясь, на хозяев. «Я поймал и поселил нормального духа. Помните про уговор, что кашку и то, что ели сами в течение дня, ставить в миску за печку. Понятно?» «Спасибо вам, господин путник», — закивали хозяева мне. «Все исполним, как вы велели. Каждый день ставить миску». Я зевнул. «Я пошел спать. Меня завтра будить не надо. Сам встану, как высплюсь». Бросил через плечо и закрыл за собой дверь. Быстро разделся, и уже через 5 минут я заснул. День был насыщенным, и я устал. Зим по нашему с ним уговору должен был охранять мой сон и в случае непредвиденных обстоятельств будить меня, так что за свою безопасность я был спокоен. Глава 29. Утром я проснулся полный сил. Солнце уже встало, меня разбудили его лучи, проникающие в комнату через окно и согревающие разлегшегося на подоконнике Зима. Я ментально осмотрелся. Огонек моего магического дара вырос в 1,5 раза. Подумав, я пришел к выводу, что дар мага Итула присоединился к моему магическому дару только на 50%. Если бы он присоединился полностью, огонек моего дара должен был гореть в 2 раза ярче. Итул был не очень сильным магом, его дар был небольшим. Ментально посмотрев энциклопедию магии в своей памяти, я прочитал объяснение этому явлению. «Дар, переданный или взятый у мага, переходит к получившему ему полностью, но при совмещении даров отдавшего и принявшего происходит потеря в половину дара отдающего в связи с тем, что он чужероден для принимающего. Именно поэтому дар у принимающего не возрастает на весь объем принятого дара. Все эти ментальные взаимодействия двух даров представляют загадку и не до конца понятной магической науке». По уверениям магов, возможно принятие и большей части дара принимающим, но это не доказано. У составителя этой книги нет такой информации, полностью подтверждающей данное утверждение, гласила цитата из энциклопедии. Я прикинул, что теперь моего дара хватит как минимум на 2 молнии средней силы. Стали доступны и более сильные заклинания, но их следовало теперь изучить. Эти мысли доставили мне удовлетворение, и я, потянувшись, встал и оделся. Осмотревшись ментально, я увидел Лара, о чем-то беседующего со старостой деревни во дворе дома, и хозяйку с дочерью Литой, суетившейся по хозяйству в зале. 2 паренька играли у калитки. Улыбнувшись, открыл дверь комнаты и вышел в зал. Поздоровался с хозяйкой и ее дочерью, умылся и вышел во двор. «Лар, где у вас туалет?» – спросил я у хозяина. Понял мой вопрос, Лар. «За сараем. Туалетов у нас нет, мы не городские. Там огородка с 2 досками над выгребной ямой», – объяснил мне хозяин. Я кивнул и сходил по делам. «Господин Дан, меня зовут Лаур, я староста этой деревни», — обратился ко мне староста, когда я вымыл руки и хотел идти в дом, чтобы позавтракать. «Рад знакомству», — обернулся я. «Давайте пройдем в дом и там переговорим», — предложил Лар. Староста кивнул. Мы прошли в дом, но там переговорить удалось не сразу. Хозяйка выставила на стол мой завтрак и кувшин с молоком, нарезала хлеба. Староста с Ларом подождали, пока я позавтракаю. Когда я закончил есть, староста начал разговор. «Тут такое дело, господин Дан», – замялся староста. «Говори прямо», – предложил я Лауру. «Всем, кто лечит или занимается магией в пределах земель города Гордец, нужна книжка-лицензия от городского совета. Туда заносят все случаи помощи. Это позволяет списать деньги и уменьшить размер налога, который мы платим городу. Я в такой книжке ставлю свою печать и записываю сумму, которая заплачена магу. Это выгодно обеим сторонам. Маг получает подтверждение своим навыкам, а староста деревни может списать деньги. Это просто. Ставится номер книжки, имя владельца и записывается деяние в списке расхода денег. В книжке лицензии запись дублируется. Такой порядок принят везде на континенте. Магов очень мало, и поэтому книжка годна на любой территории, объяснил мне староста деревни. «Ну а я-то тут при чем?» – задал я вопрос. «Тут такое дело», – продолжил Лаур. «Лар – мой племянник. Он уплатил вчера вам 75 золотых. Я бы мог вернуть ему эти деньги, если бы вы занесли в книгу расхода номер своей книжки, свое имя и деяние. Мы бы списали эти деньги с налога, а Лауру бы их вернули. Ведь магические услуги входят в перечень услуг, которые нам должен оказывать гордец», — улыбнулся мне староста. «Понятно», — кивнул я старости и усмехнулся. «У меня нет такой книжки, и помочь я вам не могу», — объяснил я Лауру с Ларом свои затруднения. «Это не проблема», — сразу закивал мне улыбающийся староста. «Мой племяш работает писарем в управе гордеца. Он дал мне две книжки. Они подлинные, там стоят печати управы. Я могу вам продать одну за 20 золотых. Лицензия на занятие магической деятельностью стоит 10 золотых. Я получу 5, мой племяш 5. Он ее зарегистрирует в управе задним числом и сделает запись в книге учета магов. 10 уйдет в казну гордеца. Все будет законно, вы получите книжку-лицензию. Староста улыбался. Это выгодно вам. Любой староста на континенте оплатит вам ваши услуги, если вы их ему окажете. Ведь это дает основание для списания денег в книге расхода. Без такой книжки вам, господин Дан, будет трудно договориться со старостами деревень. Я не маг, привел я свой последний довод. Книжку-лицензию я хотел получить, можно было бы зарабатывать в дороге. Деньги небольшие, но для нормального путешествия необходимы. «Господин Дан», — улыбнулся мне староста, — «маг, выучившийся в академии или владеете магией, обучившись ей самостоятельно, не имеет никакого значения. Главное, вы можете лечить и колдовать. Магов, владеющих даром, мало. Я выдам вам книжку, так как понимаю, что простыми способами вылечить мою двоюродную внучку было бы невозможно. Вы это сделали. Значит, вы можете владеть даром. Книжка сама определит, можете вы ей владеть или нет. На нее наложено заклинание узнавания». «Ладно, согласен. Давайте сюда свою книжку». Я выпил из кружки молоко и налил еще. «Вот она», – староста положил передо мной книжку-лицензию. «Возьмите ее». Я осмотрел книжку. На ней действительно было наложено заклинание. Оно сводилось к тому, что между владельцем и самой книжкой устанавливалась тонкая магическая связь, подобная мне уже встречалась. Таким заклинанием пользовались маги банка Двардов, завязывая карту банка на ее владельце. Я спокойно взял книжку в руки. Книжка вспыхнула ярким светом, сработало заклинание. Образовалась тончайшая магическая линия между книжкой и мной. Староста удовлетворенно кивнул головой, показывая, что книжка признала меня, и все нормально. Я отсчитал ему 20 золотых. «Спасибо, господин Дан». Староста был доволен. Он сразу достал из сумки книгу расходов, вписал в нее номер книжки, мое имя и сумму в 75 золотых. «Что запишем в графе деяния?» Поднял он голову от расходной книги. «Запиши изгнание злого духа и поселение дружественного семье духа в их доме». Отыскал я в энциклопедии название моего деяния и улыбнулся. «Отлично!» – староста записал в книгу мое деяние и подвинул книгу ко мне. «Распишитесь, господин Дан». Я расписался. Староста принес запись из расходной книги в мою книжку и, расписавшись, поставил в ней свою печать. «Премного благодарен вам, господин маг», — улыбнулся мне староста. «Спасибо вам, что вылечили мою двоюродную внучку». «Пожалуйста, мне заплатили за лечение». «Вы не могли бы мне дать список и цены, по которым вам разрешено оплачивать услуги магов у правой гордица?» — спросил я старосту. «Вы очень умный и проницательный человек, господин Дан», — — улыбнулся мне староста. «Я мог бы вам сделать копию этого списка, но надо нам с вами пройти ко мне домой. Список находится там». Староста явно хотел со мной переговорить один на один и сразу заторопился. «Я, пожалуй, пойду. Если вам интересно, то можете пройти со мной и ознакомиться с этим списком. Я сейчас соберусь, оседлаю своего ящера и заеду к вам перед тем, как отправиться дальше, господин староста», — ответил я Лауру, решив, что особо торопиться с получением списка не стоит. «Я бы мог предложить вам осмотреть еще два подобных случая», — закинул мне наживку староста деревни. «О!» — улыбнулся я, понимая, куда клонит Лаур. «Тогда лучше пройти с вами сразу». «Я подожду вас во дворе, господин Дан», — сказал староста и вышел. Минут через 10 мы сидели в кабинете старосты в его доме. И он сразу перешел к делу и вручил мне список городской управы. «Господин Дан, изгнание злобного духа и поселение дружелюбного управа оплачивает магам по 160 золотых. Лар мой родственник, и оплата в 75 золотых меня полностью устраивает. Вы взяли с него очень дешево», — улыбнулся мне Лаур. «У меня к вам деловое предложение», — смолк, выжидательно глядя на меня староста. «С большим вниманием отнесусь к любому предложению уважаемого человека», — подыграл я Лауру. «У нас в деревне есть еще два случая по вашему профилю. Вы решите эти вопросы, а потом мы с вами обсудим оплату, учитывая интересы заинтересованных сторон. Это будет выгодно всем, ведь маги не платят налогов, они оплачивают только получение книжки за 10 золотых», — улыбнулся мне староста. «Отлично, но как вы хотели учесть свои интересы?» «Тут все просто. Между всеми существует негласное соглашение, которое соблюдается всеми порядочными старостами и магами. Сумма вознаграждения уменьшается на 20%. Это позволяет скрыть заинтересованность сторон. После этого старости идет 20%, а магу-исполнителю 80%. «Как вам такое положение дел?» – спросил меня староста. «Нет, вы выплатите мне полную стоимость и получите 20%. Мне такой расклад не понравился. Я могу и не заниматься этим, мне вообще некогда. А если придется лечить, то надо ночевать в деревне еще одну ночь. Мне это ни к чему». «Хорошо», – сразу согласился староста. «Будет по-вашему, господин Дан. Тогда давайте займемся делом», – кивнул я старости. До обеда я в сопровождении старосты сходил в два дома с проблемами. В одном разбушевался обиженный на хозяев домушник. Пришлось его усмирить двумя ударами ментальной петли и объяснить хозяевам, как нужно варить кашку подношения для домушника, которого я называл духом. Инцидент был исчерпан. Деяние называлось «Укрощение злобного духа», и за него по списку мне приходилось 110 золотых. Второй случай был труднее. В загоне для скота засела молодая, ростом сантиметров 30, скалопена. Пришлось ее скрутить ментальными петлями и подчинить. Звали ее Даль. Она принесла мне клятву раба, когда я притянул ее к опорному столбу в загоне и вдоволь хлестал ментальным бичом. Это действие отличалось от ментальной петли только силой ментального воздействия. После второго случая я прилично устал. Все-таки скалопена – это не домушник. Даже маленькая она была очень сильна. За это действие изгнания злобного духа средней силы мне полагалось 220 золотых. Народ, узнав, что в селении работает маг через Лара, у которого я решил переночевать вторую ночь, начал договариваться со мной о посещении их домов. Пообедав, я поспал пару часов и, восстановив свои ментальные силы, вышел во двор дома. Меня ждали. После обеда я снял пару порчей, ментальных петель, образующихся в силу непроизвольной ненависти или ругани, но довольно опасных, так как в конечном итоге они ведут к болезни человека, а в тяжелых случаях – к смерти. Один с глаз был у молодого паренька. Это тоже своеобразная двойная ментальная петля, тоже образующаяся у людей в случае, когда есть недруг, желающий человеку смерти. Такое ментальное образование может создать любой обладающий сильной волей простой человек, проклиная в душе объект. Все эти ментальные образования может создать ментальный маг с небольшими способностями. Но такого в деревне мне выявить не удалось, поэтому я счел, что это спонтанные образования. Обе порчи из глаз я очень подробно изучил и научился создавать их сам, добавив их к своему ментальному арсеналу. За порчу полагалось 25 золотых, за сглаз 40. Больше в деревне не было случаев по моему профилю. Вечером я зашел к старости, и мы посчитали деньги за мою работу. Вышло 420 золотых. Мне причиталось по договору со старостой 336, старости 84. Когда я получил расчет, мы, довольные друг другом, расстались, получив записи в моей книжке с печатью старосты и записи в расходной книге деревни с моей подписью. Поужинав, я ушел в свою комнату и занялся отработкой построения и создания заклинания малоисцеления и знак Гирис, слабенького заклинания против нежити, подобного заклинанию экзорцизма. Мой дар теперь позволял создавать эти простенькие заклинания третьего уровня. Заклинание экзорцизма было второго уровня. Оно развоплощало и изгоняло нежить и демонов, но мне оно было пока не по силам. Знак Гирис обладал тем же действием, но он был слабее. Учитывая специфику моего путешествия, мне нужно было срочно изучить и малое исцеление, и знак Гирис. Конструкции обоих заклинаний были непросты. Я мог за 5 минут создать заклинание малое исцеление. Знак Гирис был проще, его я создавал за 2 минуты. Для быстрого применения в бою с нежитью было очень долго. Подобный знак следовало создавать за секунды, если не меньше. Малое исцеление, которое я создавал за 5 минут, могло пригодиться при таких случаях, как был случай с дочерью Лара, или после боя с противником, когда опасность нападения отсутствовала, и его можно спокойно создать. Пусть мои успехи были незначительными, но они меня радовали. Я начал двигаться вперед в изучении ментальной и простой магии. При этом успевал зарабатывать на скромную жизнь и развивать свои способности. Собрав с одной небольшой деревни 330 золотых, я подумывал серьезно заняться подобной деятельностью в своем длинном путешествии. Оказалось, что маги действительно хорошо зарабатывают. Кроме того, это давало мне практику в применении заклинаний и способностей в реальной жизни. Одно то, что я обогатил свой ментальный арсенал порчи и сглазом, дало мне серьезный повод и укрепило в моих мыслях. Золото служило дополнительным стимулом для подобной практики. Опытных магов не интересовали подобные заработки. Передо мной открылось огромное поле деятельности. К тому же магов было мало, и заниматься с подобной работой они не хотели. Любому магу хватало заработка в городе, где ставки были выше, и также не хватало специалистов с магическим даром. Под такие приятные мысли я заснул, истощив свою магическую энергию упражнениями. Среди ночи меня неожиданно разбудил тихий скрип двери. Под мое одеяло забралась дочка Лара и принялась меня ласкать. Тело быстро откликнулось, но я сумел себя сдержать и спросил шепотом в прелестное ушко девушки. «Ты сошла с ума? Что будет, если узнают твои родители? Я завтра уеду. Отец спит, а матушка знает. Я через месяц выхожу замуж. Никто ничего не узнает. Матушка одобрила меня. Кому неохота иметь внука с даром?» Прошептала в ответ мне Литта. «К тому же ты мне нравишься и можешь считать это моей платой за мое выздоровление». Девушка целовала меня в самых чувствительных местах. Мне откровенно предлагали стать на ночь эдаким быком-производителем. Я попытался возмутиться, но спор между разумом и природой выиграла природа, умело руководя действиями Литы, оказавшейся не такой неопытной. Я отбросил все сомнения и погрузился в объятия страсти и несколько раз овладел девушкой в разных позах. За ночь гораздая на выдумке дочка Лара выжила меня физически, как лимон. Я заснул только под утро. Лита, поняв, что большего ей от меня не добиться, накинула ночную рубашку на свое стройное тело и ушла, сказав на прощание: «Спасибо, Дан. Эта ночь останется в моей памяти на всю жизнь». Я кивнул ей. Сразу заснул, как только она исчезла за дверями моей комнаты. Глава 30. Утром разбудил меня Зим. Помывшись, я сел за стол завтракать. «Как вам спалось, господин Дан?» – поинтересовалась у меня жена Лара, поставив передо мной яичницу и слегка улыбнувшись. «Спасибо. Сегодня мне приснился довольно интересный и необычный сон. Такие сны мне снятся нечасто», – ответил я, уплетая завтрак и запивая его молоком. «Расскажи», – заинтересовался моими словами ни о чем не подозревающий Лар. «Долго», – отмахнулся я. «Мне надо собираться и ехать. Сегодня, если получится, хотелось бы проехать побольше. Я и так у вас прилично задержался». Перевел я разговор на другую тему. «Ты осторожней на тракте», – кивнул мне Лар. «От нашей деревни до поселка Оградный полсотни лиг. Тракт идет через густой лес. Слышал от проходящих караванов, что пошаливают разбойники», – предупредил он меня. «Спасибо, Лар». Я, закончив завтрак, собрал свои вещи и, набросив на Черри и Мегарида сбрую и зацепив на нее саадак с луком и колчан, спереди и две сумки позади крыльев, запрыгнул на него и выехал со двора. Деньги за постой у него Лар отказался у меня брать.